Страшный гость. Американский рождественский рассказ. В рождественский сочельник, когда все театры закрыты и люди предаются мирным семейным забавам, холостякам деваться некуда. Поэтому в клубе стали собираться рано, и к 12 часам игра была в полном разгаре. Молодой инженер Джон Уилстер, проиграв изрядную сумму, отошел от стола, чтобы отдохнуть и перебить несчастную полосу. Наблюдая за играющими, он заметил элегантного молодого человека, высокого, с острым крючковатым носом и быстрыми движениями, которого он раньше не встречал здесь. Молодой человек не играл, а только вертелся у стола, толкая всех локтями и вызывающе смеясь над каждым, кому не везло. «Что это за неприятный субъект?» – спросил Уилстер у своего соседа. «Не знаю. Очевидно, гость, так как он не играет». А незнакомец в это время хлопал по плечу мистера Уильямса, старейшего и почтеннейшего члена клуба, и кричал. «Не везет старикашке! По делам! Нельзя играть, как сапожник!» Мистер Уильямс покраснел и сказал сухо. «Я попросил бы вас не быть таким фамильярным со мной, милостивый государь». «Каково?» – захохотал незнакомец. «Он же еще и недоволен мною». Уильямс пожал плечами и отошел от нахала. «Кто это?» – спросил он у дежурного старшины. «Право, не знаю, какой-то мистер Блэк». «А кто же его рекомендовал?» «Кто-то из членов. Сейчас отыщу его карточку». Старшина выдвинул ящик стола и достал визитную карточку. «Мистер Джонс. Он впущен по рекомендации Джонса». «Джонса? Бедный Джонс. Ведь он вчера скончался». «Да, я знаю», – ответил старшина и, подумав, прибавил. «Но ведь рекомендацию он мог выдать дня за два до смерти. Тут число не проставлено». «Надеюсь, что не после смерти», – проворчал Уильямс и снова подошел к столу. Незнакомец продолжал приставать и раздражать всех. «Вы мне наступили на ногу!» – вскрикнул один из игроков. «Не беда!» – дерзко ответил незнакомец и остановился в вызывающей позе, точно ожидал и желал ссоры. Но поглощенный картами игрок не обратил внимания на его реплику, и незнакомец отвернулся с явной досадой. «Кто это такой?» – спросил у Уильямса инженер Уилстер. «А кто его знает? Пришел сюда по загробной рекомендации от одного покойника и чудит». «От покойника?» – удивился инженер. «А как же его фамилия?» «Блэк». «Блэк? Блэк значит черный. Кто он такой?» «Должно быть дьявол», – невозмутимо ответил Уильямс. Уилстер усмехнулся, но ему почему-то стало неприятно шутка Уильямса. Что за вздор? Почему он рекомендован покойникам? Он подошел к незнакомцу и с любопытством стал приглядываться к нему. Тот действительно был похож на черта, каким принято его изображать. Остроглазый, носатый и даже слегка прихрамывал, точно обул башмак не на ноги, а на копытца, и не мог свободно ходить. Лоб у него был узкий, высокий, с зализами, и прямой пробор раздвигал жесткие волосы, которые торчали под висками двумя черными рожками. Странное, жуткое чувство охватило молодого инженера. «Может быть, я сплю?» – подумал он. «А если сплю, тем веселее, потому что тогда этот господин – самый настоящий черт». В это время кто-то из игроков крикнул незнакомцу. «Пожалуйста, не трогайте мои карты!» На что незнакомец ответил с мальчишеской заносчивостью: «Хочу и трогаю». Потом посмотрел внимательно на того, с кем говорил, и вдруг переменил тон. «Впрочем, извиняюсь, с вами мне делать нечего. Вы слишком и худощавый, и слабосильный. Я извиняюсь». Он отошел от стола, и все удивленно расступились перед ним. К Уильстеру подошел один из членов клуба, молодой поэт. Лицо его было бледно, и он растерянно улыбался. «Кто этот господин, вы не знаете?» – спросил он Уильстера. «Правда, что его рекомендовал кто-то в загробном письме? Я ничего не понимаю». «Я сам ничего не понимаю», – признался Уильстер. «Зачем же систематически вызывает всех на ссору с ним? Может быть, это какой-нибудь известный бритер и ищет дуэли?» «В таком случае, отчего же он извинился сейчас перед Тернером?» «Ничего не понимаю. Или я сплю, или я поверил в черта». Он криво усмехнулся и отошел. «Он тоже думает, что он спит», — пробормотал Уильстер. «Нет, это я сплю. Иначе я сошел с ума и галлюцинирую». Он сжал себе виски руками и вдруг смело подошел прямо к незнакомцу. «Итак, черный господин», — сказал он, — «вы явились сюда ровно в полночь, не правда ли? И предъявили визитную карточку покойника, и у вас рога на голове, и копыта в сапогах, и вы пришли, чтобы выбрать жертву и погубить ее, не правда ли, господин Блэк?» Незнакомец пристально взглянул Уильстеру прямо в лицо своими острыми глазами, потом оглядел всю его фигуру и вдруг сказал: «Мне ваша физиономия не нравится». Это уж был не сон. Уильстер вспыхнул. «Вы мне за это ответите, милостивый государь. Вот моя визитная карточка». Но незнакомец не принял карточки Уильстера. «Я не буду драться с вами, мальчишка», — презрительно ответил он. «Вы трус! Вы никогда не посмеете даже дать мне пощечину! Ваша рука слишком слаба для удара!» Это было что-то неслыханное. Ему, Уильстеру, знаменитому боксеру, говорят, что его рука слишком слаба. Или все это действительно снится ему? Он поднял глаза. Незнакомец стоял, повернувшись к нему почти в профиль, и ждал. Уильстер вскрикнул и ударил со всей силы по обернутой к нему щеке дьявола. Тот ахнул и упал. «Доктора!» – закричал он. «Скорее доктора!» – и засунул палец себе в рот. Сидевший среди играющих доктор кинулся к нему. Незнакомец медленно поднялся и, обращаясь к доктору, сказал: «Освидетельствуйте меня скорее и констатируйте факт. Два зуба выбиты вот здесь и здесь, а два, находящиеся между ними, остались целы и даже не шатаются. Можете убедиться, это происходит от того, — торжественно продолжал он, — что выбитые зубы были вставлены обыкновенным способом, а оставшиеся — по новому способу дантиста Янча, живущего в Лек-стрите, дом номер 130-Б, принимает ежевечерне от часу до пяти $2 за визит». Он вскочил и, медленно отступая к дверям, стал разбрасывать веером визитные карточки. «Дантист Янч, Лек-стрит, 130-Б», – повторял он. «Подробный адрес на этой карточке. Доктор Янч, Лек-стрит». Лицо его преобразилось. Он имел спокойный и довольный вид человека, хорошо обделавшего выгодное дельце. «Дантист Янч!» – донеслось уже из-за двери. «Лек-стрит!» Игроки молча смотрели друг на друга.